Думсдей. Пацаны. Глава 1. Ты берешь синюю пилюлю, и история заканчивается. Ты просыпаешься в своей кровати и веришь в то, что хочешь верить. Ты берешь красную пилюлю, и ты остаешься в стране чудес. И я покажу тебе, как глубоко ведет кроличья нора. С. Морфеус. В общем, мы с ней после этого и переспали. Затушил сигарету, смачно втерев ее в снежную кашицу февральской погоды подошвой берец водитель нашей служебки. Губы лысоватого сержанта Лехи скривились в кривоватой усмешке. Теперь ходит от меня, нос воротит. Как будто я виноват, что она так набухалась, что сама в кабинет меня затащила. Пьяная баба, пиздень хозяйка, гулко гоготнул патрульный, смачно сплюнув на землю. Он еще хотел что-то сказать, но осекся, когда увидел, как я выхожу из парадной вместе с экспертом, который осторожно сворачивал перчатки, чтобы не запачкаться в крови еще больше. Потому что знает гаденыш, что придется очень долго отписываться, если мужика, к которому они буквально пару часов назад приезжали, ограничившись стуком в дверь, врачи все-таки не вытянут с того света, а тот туда очень стремился. Помогал ему большой кухонный нож, торчащий из легкого, которым еще не старая, но уже очень сильно потасканная женщина, ткнула своего забухавшего сожителя. Тот не раз ловил белочку, и уже несколько раз порывался ее придушить. В последний раз ему даже практически это удалось, а ведь могли сразу забрать явного неадеквата, навесив ему хулиганку или хотя бы побои. Но, знал бы, купил биткоин за пару баксов. Теперь старшему сержанту очень крупно повезло, что жена алканавта попала не в левый, а правый бок, навесив на себя максимум тяжкие телесные. Судимости нет, только административки, значит, скорее всего, условный срок. Если, конечно же, не попадется хороший адвокат, который сумеет свести все к 118-й, по неосторожности, но это вряд ли. Для найма хорошего адвоката нужны деньги. А денег у этих двух не нашлось даже на более-менее нормальный алкоголь. Так и давились паленой путинкой, которые из-под полы торговали на барахолке по 71 рубль, бутылка, от которой у мужика крыша, видимо, и окончательно поехала. Ну, как там, теперь неуверенно замялся здоровый детина. Повезло тебе, Кирюха, прикурил я выбитую из пачки сигарету, с наслаждением вдыхая свежий, после проспиртованной вонючей квартиры, табачный дым. Тяжкие телесные, вроде бы жить будет, заебись, тут же повеселел Кирилл, доставая новую сигарету. А радоваться ему было за что. Если бы потерпевший помер, то одной служебной проверкой он бы не отделался. Наше начальство было бы радо найти козла отпущения в накосячившем патрульном. И никого бы не волновало, что на этот веселый адрес они выезжали уже несколько раз. И каждый раз плачущая в трубку 112 сожительница, немного протрезвев, писала отказ от привлечения своего ненаглядного. Бьет, так ведь не сажать же его. С такой логикой, теперь уедет в СИЗО уже сама. Больше всего в этой ситуации было жаль детей, которые уже сейчас находились в отделе вместе с девушкой из надзора, чтобы после поехать уже в детский дом. Пока что на время. Впрочем, возможно, им там будет лучше. Да через час уже отказ от госпитализации писать будет, чтобы дальше бухнуть. С раздражением смял перчатки эксперт, выкинув их в ближайшую урну, вручая мне запакованный пакет с окровавленным тряпьем, изъятым в ходе осмотра. Мрази поганые, будь моя воля, я бы эту общагу уже давно сжег вместе с клопами к ебене фени. Сколько мы уже приезжаем на подобное говно? Третий, негромко ответил я, уже третий раз за этот месяц. Ты, конечно, меня извини, Сань, но я буду пиздец как рад, когда ты уволишься. С чувством проговорил Андрей, наш криминалист, с которым по расписанию я дежурил в одной смене уже несколько раз. Ты реально все говно начал притягивать в последнее время. Сколько тебе там осталось? 2 дня, вернее уже 1, мрачно ответил я, запуская бычок до мусорки и обдумывая, стоит ли допрашивать потерпевшего сейчас, пока он в сознании, или подождать до больницы. Но, не думаю, что именно я виноват в том, что эти отбросы решили самосократиться перед Новым годом, ответил я покачавшему головой криминалисту, продолжая думать о своих дальнейших действиях. Если сейчас, то дело будить нужно также сейчас, оформляя все необходимые бумажки задним числом. Пока я доеду до отдела, пока присвою номер. Впрочем, все, что надо было сделать, я сделал. До конца дежурства осталось всего пара часов, и меня не вдохновляла мысль зависнуть с допросом потерпевшего, подозреваемого и свидетелей на полдня. Хватит с меня. Конечно, Нехорошо оставлять работу недоделанной на другую смену, только вот в отличие от меня, ее доделывать в основном никто не собирался. И когда выходила моя очередь на дежурство, мне с извиняющимся видом приносили из дежурной части кипу просроченных документов без решений, или кучу других материалов на доработку. Весьма поздно я узнал тот факт, что отлично сделанная работа не добавляет тебе ничего, кроме еще большего объема той же самой работы. Даже перед увольнением просто втиснули мне дежурство сутки через сутки, последнее из которых было сейчас, а завтра уже отсыпной, и долгожданное увольнение. Пневмоторакс, госпитализируем, решили мою небольшую дилемму два угрюмых врача скорой помощи, которым помогал опер в деле перетаскивания носилок. Ебучая общага, лифт сломан, пятый этаж, блять. Пыхтел Серега вместе с врачами, стараясь без дополнительных травм вынести стонущее, активно шевелящееся и матерящееся тело из парадной. Камень, ножницы, бумага, священный, ответил я одному из немногих приятелей среди розыскников. Следствие и розыск в целом не очень хорошо ладят между собой, вполне обоснованно считая, что другая сторона хочет перекинуть часть своей работы на чужие плечи. Взаимный процесс по перекидыванию различных материалов туда и обратно, так называемый футбол, выливался в то, что два отдела не особо дружили, хотя и находились в одном здании. И если девушкам, которые составляли большинство в следственном коллективе, было проще уступить в чем-то и сделать самому чужую работу, то вот немногие мужчины в следственном отделе всеми силами пытались заставить привыкших к такому порядку оперов делать свою работу самим, что выливалось иногда в ругань, иногда в холодную войну с использованием тактики итальянской забастовки, но в целом вполне себе решалось после разговора по душам или совместной попойки. Но так или иначе приятелей у меня здесь было немного, но те, что были, это действительно люди, на которых можно положиться, всегда готовые прикрыть тебе спину. Правда, таких можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из этих немногих и был Серега. С остальными отношения были куда как натянуты. И зачем я выбрал эту работу? Ты же атеист вроде, подколол меня подошедший Серега, вместе с врачами наконец уложив буйного пострадавшего в газельку с красным крестом. Или после третьего ножевого подряд уверовал, так я тебе давно говорил, в церковь сходи, прокляли тебя, точно говорю. Интересно, как проклятие и снятие порчи соотносится с официальной доктриной христианства, малоэмоционально ответил я приятелю. Все-таки сутки через сутки, это очень сильно выматывало и морально, и физически. Да и на душе кошки скребли, как будто что-то вот-вот произойдет. Станешь тут суеверным. Так же как мерсы в полном обвесе, у жирных священников, гоготнул Серега, тоже щелкая зажигалкой. Но я бы на твоем месте все же сходил, на всякий случай. Блять, походу сглазил. Мне кажется, или у нас новый вызов наклевывается под конец смены. Да дежурка, похоже, нехотя залез в машину Леха, поднимая запищавшую рацию. Да, мы только с вызова, едем. Понял. Валера Евгений Харитон, 025, увидим, сообщим, донеслось до нас из служебного пазика. Ну что там, блять, еще, не выдержал Андрей. И так целые сутки то сюда, то туда катаемся. Да расслабься, Андрюха, не заводись. «Че ты сегодня?» – попытался успокоить эксперта мой приятель. «Не заводись!» – взвился тот. «Хули не заводись! Не ты час тараканов разгонял, пытаясь ебучие отпечатки пальцев найти в этом клоповнике. А их нет, блять, потому что все в жире и грязи заросло. Только три нашел, и то негодные для исследования. И кого будут за это ебать? Меня, не тебя. Ты у нас герой, поквартирный опрос сделал. Ладно, ладно». Миролюбиво поднял руки вверх Серега. «Ну хочешь, мои сними, очень, блядь, смешно. Расслабьтесь, парни, это потеряшку ищут», вылез из кабины водитель. Дознание уже ездило, номер машины вроде срисовали какой-то левой. «А кто там пропал?» Сделал стойку Серега. Иногда я удивлялся, как, посреди этого дерьма он не утратил действительно искреннее желание помогать людям. Мой желание нет, не угасло, но я уже не понимал, как именно можно им помочь, оставаясь в этой структуре. «А да я забыл уже», — почесал затылок Леха. «Ну ты, конечно, дятел». «Да пошел ты», — не обиделся водила. «А, вспомнил, фамилия смешная еще, Кроликова». «А, Алиса, знаю такую», — потерял интерес Серега. «Постоянно от родителей сбегает. У подруг, наверное, как и всегда сидит. Впрочем, от ее папани я бы тоже сбегал. Все так плохо?» «Да нет, просто запойный», — ответил Серега, пинком отправляя сигарету куда-то в темноту. Ну и когда набухается, крики, ругань, вот девчонка избегает к подругам. И что, вы никак не влияли? Удивился я. Обычно, если такие случаи продолжались несколько раз, уставшие искать одного и того же ребенка, опера делали некое внушение. Обычно, хватало одного раза. Если это, конечно, не такая же ячейка общества, в квартире которой мы только что были, тут уже бесполезно. Просто копятся материалы, и в какой-то момент к ним приходит опека. Договорились с ним, милейший человек, пока трезвый, интеллигент, главный инженер подстанции. Квартира у них как три мои, кодируется даже, только вот раз в полгода опять по новой. Просто говорили, скептически посмотрел я Серегу. Я же говорю, милейший души человек, ухмыльнулся тот. Зять у него районный судья опять же. Ну если так, то конечно, хорош языком чесать, а? С намеком поставил чемодан внутрь кабины эксперт. Не знаю, как вам, а мне еще отписываться от всего этого говна. Да, кстати мне тоже, засобирался и я, вспоминая сколько бумаг нужно заполнить до утреннего совещания. Бывай, Кирюха, не влипай так больше. Да уж постараюсь. Пожал протянутую ладонь здоровяк. Тебе там удачного увольнения, хотя тебе там всего 10 лет до пенсии осталось, может еще передумаешь. Ой, иди нахер, ответил я скалящемуся парню, закрыв дверь в бобик. Ну что, поконим, окликнул меня водила, заводя мотор. Ага, поехали, на всякий случай посмотрел я все бланки процессуальных документов, чтобы ничего не забыть. Подписи на месте, печати тоже, вещдоки есть, ну а доктокарты мне Андрей занесет попозже, когда остынет. Вот кому надо тоже бежать из этой шараги, так это ему, или хотя бы взять отпуск. Да только у того двое детей, ипотека, кредитка, груз ответственности, которого я в свои 27 как-то сумел избежать, довольствуясь доставшейся после смерти родителей квартирой. Так себе размен, конечно, лучше бы ипотека. Да блять, выругался Серега, после того как на ходу попытавшись что-то записать в блокнот, доломал и так до этого потрескавшуюся оранжевую ручку. О, слушай, Сань, я у тебя после развода тогда канцелярию подрежу, если с собой не берешь? Вдруг спросил меня молодой опер. Бери хоть все, не жалко, ответил я, оторвавшись от залипания в покрытое грязными разводами боковое окно, в котором быстро проносились огни ночного города, настраивая меня на какой-то немного романтичный лад. Только бумага уже обещана, и картридж Гера забил. Картридж, конечно, жалко, а то у меня, да блять, чуть кубарем не покатился по полу непристегнутый Серега, еле успев упереться ногами в кресло напротив, когда водитель вдруг резко затормозил. «Ты хули творишь? Ты хули творишь?» Практически в унисон отозвался водила, по туловище высунувшись из окна служебной машины. «Тебе права надоели». Также высунувшись из окна, я попытался понять, в чем дело. А дело было в том, что водитель черной тонированной наглухо приоры, которая чуть ли не царапала пузом пол на практически пустынной улице, умудрился подрезать служебный пазик. Только сравнительно низкая из-за камер скорость позволила избежать аварии. Из приоры с поднятыми вверх руками поднялся темноволосый смуглый 40-летний мужик и, сверкая золотыми зубами, принялся извиняться перед водителем. «Извини, командир, не заметил, зеркало не работает», начал лепить оправдание мужик, всем своим видом показывая, как он неправ и раскаивается. Под глазом у мужчины, цыганской наружности, немного кровоточила сильная царапина, которую тот периодически протирал грязной ладонью, что, в купе с неряшливой, чуть порванной одеждой, а также его ужимками и явно нарочито зажатой в кулаке тысячной купюрой, которую тот пытался всучить водителю, вызывало впечатление отталкивающее. «Да проваливай уже, пока за коррупцию не привлек», закончив ругаться, замахал на мужика руками Леха, выходя из себя. После этих слов явно добивавшийся именно такого исхода мужик поспешил обратно к машине, аккуратно закрывая собой дверь. «А че, Леха, взял бы косарик», — подшутил над водителем Серега. «Тут бы оформили, отпечатки сняли, все дела. Больно мне надо, из-за косаря на Питеру присесть», — сплюнул в окно наш водитель. Трясет своей бумажкой, прямо под камеру. «Ебучие цыгане, ненавижу, блядь, цыган. О, а я и не знал, что тебе нравится Гай Ричи», — удивленно протянул я, так как Леха меньше всего походил на человека, которому нравится хорошее кино. «Че?» — явно не понял тот. «Забей», — протянул я, снова уставившись в окно, в котором приора резво дала по газам, оставляя нас позади. Мы также поехали следом, и мотор пазика недовольно заурчал, разгоняя служебную машину вперед к завершению последней смены. Только вот что-то царапало мозг, как будто какое-то несоответствие, деталь, которая не давала просто так забыть о этой ситуации. Правда, я пока что не понимал, что именно. О, гадство, слушай, Сань, на секунду обернулся сержант к нашей компании. Это походу та тачка была. Какая? Та, что в розыск подана, я говорил, по потеряшке этой. Че делать будем, блять? Я наконец понял, что именно вызывало во мне это чувство. Серега, царапину видел? Да, понял тебя. Вы о чем? Спросил безучастно сидящий до этого в телефоне эксперт. Царапина, пояснил я. Походу девчонку все же похитили, но она поцарапала этого уебка. Скорее всего, та увидела полицейскую тачку и начала брыкаться. Возможно, из-за этого он так вильнул. Ой, не притягивай за уши, Шерлок, поморщился эксперт. Простое совпадение. Сообщив дежурку, что видел тачку, схожую по ориентировке, а дальше уже не наша работа, гайцы пусть ловит. Ты совсем ебанулся, Андрюха, недоуменно посмотрел на эксперта опер. А если она у них, так что будем делать? Спросил Леха, перекидывая ответственность на меня. По закону в следственно-оперативной группе главный именно следователь. Но обычно про это все дружно забывают, только до тех пор, пока не нужно сделать кого-то крайним. Но, в данном случае решение было очевидным. Передай в дежурку по рации, и врубай люстру. Секунду подумав, принял я решение. Как скажешь, Кэп. Явно довольный отозвался Серега, и одновременно с этим недовольно фыркнул эксперт. Ну а Леха, сообщив по рации об обнаруженной тачке, схожей с ориентировкой, врубил люстру и радостно погнал вперед, нещадно насилуя движок служебной машины. Водитель черной лады, немедленно остановиться и прижаться к обочине. Повторяю, начал проговаривать в рацию Леха, довольно быстро нагнав не так уж и быстро едущую машину. Несмотря на мои ожидания, водитель довольно послушно выполнил требования к остановке, и из машины быстро вынырнул все тот же мужик, подбегая к только остановившемуся пазику уже с пачкой 5000-ных купюр. Да, дорогой, был неправ, это за моральную компенсацию, принялся заново причитать мужик, пока мы быстро выходили из другой двери. Так, гражданин, статья 12.14, нарушение правил маневрирования, предъявите ваши документы, начал я зачесывать подозреваемому правильную, но абсолютно бессмысленные формальные вещи, чтобы иметь формальный предлог заглянуть в машину. Все-таки в своих выводах я не был полностью уверен, а то, что машина попалась в ориентировку, абсолютно не означало, что ее водитель, похититель и убийца. Вполне возможно, что по камерам просто срисовали последнюю выезжающую из двора машину. Гражданин начальник, я готов возместить причиненные неудобства. Вышло просто недоразумение, намекающе посмотрел он на зажатые в руке купюры. Что ж, пачка там была увесистая. Как бы там находилось не больше стоимости самой машины, что только уверяло меня в своих подозрениях. Попытка подкупа должностного лица, статья 291 УК РФ, вы задержаны до выяснения, тут же перешел я на более грубый тон. Серега, вяжи его. Наручники есть? Так, ты, руки, чтобы я видел. И тут произошло сразу несколько событий. Первое, цыган, оттолкнув достающего наручники Серегу, вдруг рванул в сторону домов, при этом ускоряясь словно заправский спринтер. Второе, пассажирская дверь на задней левой стороне распахнулась, откуда резво выпрыгнул еще один смуглый парень, лет 20, и уже открыл водительскую дверь, залезая одной ногой в машину, как я, несколькими шагами преодолев разделявшие нас расстояние, ударом тяжелого берца по двери сильно впечатал шустрого в дверной проем. Су-у-у-ука мусора, сдавленно завыл тот, пытаясь вдохнуть воздух в пережатой грудине. Блять, Серый, мне помоги. Оглянувшись, я увидел, как поднявшийся с земли Серега уже разворачивался догонять беглеца, по следу которого уже побежал явно имевший личные счеты водитель. Андрюха, проверь тачку. Иди сюда, мразь. Подбежал ко мне Серега, уже держа в руках наручники, и сильным рывком повалил стонущего парня на землю. Руки, руки, блять, мама. Дверь позади машины открылась, и оттуда чуть не вывалилась напуганная, в слезах девочка, за которой также в суматохе выскочил еще один мужчина. «Сука, да сколько вас!» – проорал эксперт, когда уже из другой двери, как из бездонного мешка, выскочил еще один цыган, повалив Андрюху на землю и бросившись бежать. «Стой, стрелять буду!» Оружие он, правда, не достал, а вот я сообразил наконец вынуть табельный Макаров из кобуры, быстро дослав патрон в патронник. Бах! Выстрелил я куда-то вверх предупредительным выстрелом. «Всем стоять! Ах ты, гнида!» подбежал к остановившемуся и поднявшему руки вверх мужику Андрей, с размаху прописав ему ногой в живот. «Бля, я!» – застонал тот, согнувшись и упав на землю. «Это все я увидел краем глаза, пока уже несся за несбавлявшим темпа полным мужчиной в спортивном костюме, который быстро нагонял несущуюся через широкую магистраль девочку. «Стой, сука!» – заорал я, года увидел, что тот уже почти догнал потеряшку и на ходу пытается что-то достать из кармана. «Краанг!» Сигнал клаксона заставил меня резво ускориться, так как, увлекшись погоней, я не смотрел по сторонам, и старый отчаянно сигналищий грузовик проехал настолько близко, что я почти сумел увидеть бледное, покрытое испариной лицо усатого водителя, который только что чуть не сбил мента. Но эта ситуация, как и сам грузовик, пронеслась как-то мимоходом, а я все еще старался догнать похитителя первым, пока он не догнал довольно быстро убегающую девочку. Тот ее уже почти догнал, но вдруг повернулся в мою сторону, наводя на меня руку. Слишком поздно я заметил, что именно он пытался достать. Бах! Прозвучал выстрел. Казалось, время немного застыло, а затем снова понеслось вскачь. Лишь только мужика теперь валялось на асфальте, конвульсивно подергиваясь. И когда я успел выстрелить, шок от ситуации ударил по голове, когда я понял, что рефлекторно спустив курок, попал ему куда-то в район печени. Из нее густыми толчками выливалась черная кровь. Не жилец, автоматически подметил я, а затем подумал, что возможно и к лучшему, учитывая нашу судебную систему, а затем подумал, сколько гор бумаг мне предстоит заполнить, а еще про то, что домой я сегодня приду очень поздно, и что хорошо, что у меня нет домашних животных, а затем я встретился с глазами девочки Алисы. Ярко-зеленые, с расширенными от испуга зрачками, они напомнили мне бездонную яму, в которую я вдруг неожиданно провалился. Проезжающая мимо машина фарами осветила мое лицо. Я моргнул, и мир вдруг смазался, стал расплывчатым. Миг, и я ослепительно яркий свет снова жжет глаза, которые уже заслезились. Вытерев выступившие слезы, я вдруг понял, что больше не на улице. Какого? Я огляделся по сторонам, осознавая себя стоящим посередине комнаты с белыми стенами. В лицо светил яркий свет, который оказался большой яркой лампой на потолке. Йоу-хавицами, мыхера, детским голосом донеслось откуда-то снизу, ошарашенный резкой сменой обстановки, ведь только секунду назад еще находился на улице рядом с застреленным преступником. На незнакомую речь среагировал я мгновенно, взяв на прицел маленькую девочку, практически копию потеряшки Алисы, только коротко подстриженную и одетую в какую-то серую робу. Девочка испуганно вжалась в угол, увидев пистолет, который я тут же убрал. «Эй, малышка, не бойся!» Подняв руки вверх, я попытался выдать самое дружелюбное выражение лица. «Я тебя не трону. Скажи, как тебя зовут?» «И don't understand you but you should have helped. I want to go to my mom and dad», начала быстро говорить девочка на английском, со странным акцентом, так, что я едва разбирал слова. Тем более, английский никогда не был моей сильной стороной, и понимал я ее через слово. Слово «help» я понял точно, как и то, что она не понимает русский и хочет к родителям. «Хорошо, окей», я начал осторожно подбирать слова. «Мы нами из США, и am here police officer, thates your name, are you really from here police?» Обрадованно воскликнула бедняжка, поняв, что я из полиции. «Мы нами из Алиса Аунты Саид Хатыф и Досамет Хинкуну Суал, и Цан Гохами, и Реал Иван То Гохами, Пляси Хелп Ме». «Так, Алиса, а где, блядь, Тхатыст Хис Плаце?» проговорил я, оглядываясь. Это была какая-то камера, похожая на комнату в психлечебнице, только без подушек на стенах, квадратная, с приваренной к стене кроватью и толстой железной дверью, которая, разумеется, была закрыта. Также я быстро заметил камеру в углу потолка. Слишком реалистично, чтобы быть бредом, хотя, конечно, вариант, что меня упекли в психушку и сейчас я разговариваю с пустотой, навязчиво стучался в голову. Какой-нибудь ПТСР после выстрела, и вот я уже в комнате с мягкими стенами, только почему на английском. Да и форма, и пистолет были как будто вполне реальными. «Пхис иса хоспитал, пхири ари э лот оф пиопли лики ме хери бут эм нота лавет тотал ктотхем, иван то си эм и момант дат, пхи вегони сами в хире», начала тараторить девочка, и я понимал ее через слово. «Госпиталь, много людей, родители куда-то делись». Пока я перебирал свой вокабуляр в поисках слов, чтобы спросить ее, где конкретно мы находимся, что это за страна или город, как вдруг из скрытых динамиков в комнату полился очень громкий звук, похожий на вой сирены. «Аатхат Найси Агайн», если мне было некомфортно от звука, то копия потеряшки Алисы зажала уши ладонями и раскачивалась из стороны в сторону, словно бы громкий звук причинял ей нешуточную боль. Я уже сделал шаг по направлению к ней, как вдруг дверь сзади рывком распахнулась, и в комнату профессионально ввалились одетые в черную защитную экипировку люди с щитами и автоматами. «Ханцуп, Ханцуп, но Субден Мавиминц», быстро взяли меня в полукольцо вооруженные люди, впрочем, близко не приближаясь, как будто опасаясь чего-то. «Донт шат», быстро оценил я обстановку и поднял пустые руки вверх. Даже нужные слова как-то сами собой вспомнились, когда на тебя направлено несколько дул автоматов. Но несмотря на мои слова, один из них все же выстрелил, пробив тонкий материал формы напротив сердца. Правда, там было служебное удостоверение, так что дротик, вылетевший из дула автомата, вонзился в него. «Ваут Интернешнл», какого хера, разглядел я на дротике отчетливую подпись, после чего веки вдруг начали быстро тяжелеть. Уже смыкающимися глазами, я заметил еще один дротик, торчащий из ноги. «Да я же, блядь, говорил, что сдаа», еще успел я проговорить, прежде чем темнота погрузила меня в свои объятия. Глава 2. У каждого должны быть 15 минут борьбы с режимом в день, даже в тюрьме. С. Тот, кого нельзя называть, блядь. Очнулся я внезапно, дернулся и врезался лбом во что-то твердое. Искры перед глазами на миг даже осветили маленькую камеру, в которой я очутился. Вот бывает иногда перед сном, что организм не понимает, засыпает он или умирает, и подает телу сигнал. Че, как вообще, и ты вдруг дергаешься, что тут же прогоняет весь сон напрочь. Так вот, это был похожий случай. Схватившись за голову, я поднялся с жесткой кровати, полностью оставляя остатки сонливости. Ситуация, в которой я оказался, не располагала к отдыху. Судя по камере, то, что было до дротика со снотворным, мне не приснилось, и это значило только одно: я в жопе, очень глубокой и беспросветной. Потому что после удара лба о стену я внезапно понял, где раньше видел эту символику. А именно, в крутом сериале про супергероев, где кучка ребят без сверхсил пытались сдержать злого Супермена. Хороший сериал, качественный, откровенно показывающий, как в реальном мире могла повернуться со всеми этими суперсилами. Где люди для корпораций супергероев, просто статисты, и супергерой, распыливший на кровавую росу девушку на глазах ее парня, отделается простым «извини». Если честно, то изредка читая истории про попаданцев в фэнтези или Марвел, я хотел бы оказаться на их месте. Особенно в Марвел минус 11, там уж совсем все сладко. Только вот странные обстоятельства закинули меня именно туда, где я бы никак не хотел очутиться. Еще и всю одежду сняли, уроды, вплоть до трусов, как будто бы я смог с помощью них сбежать из спецтюрьмы для суперов. Если, конечно, моя догадка не просто бред, хотя какой бред, спецбольница, спецназ с дротиками ваут, куда уж больше намеков. Блять, уж лучше бы DC, выдохнул я. Тут дверь в камеру загромыхала засовом, а я непроизвольно отступил в угол комнаты с чувством, что меня сейчас будут бить, возможно, даже ногами. «Руссиан», зашли в камеру трое рослых парней в брониках, держа наготове наручники и электрошокеры. «Stand up, hands forward and don't move your fucking freak. Just give me a reason». «Встать, руки вперед и не двигайся, урод. Только дай мне повод. И don't understand well, but, сука, урод». Не стал ждать, пока я закончу фразу говорливый мудак, и коротко, без размаха ткнул меня электрошокером. Затем двое его товарищей резво завели мои обмякшие руки за спину, сильно стянув запястья железными кольцами. «Исаид, юст гиви ме ариасон, бабюшка, я же сказал, только дай мне повод». Ухмыльнувшись, постучал электрической палкой по руке этот урод, явно провоцируя меня, да я даже не понял на что, так как ему и так, видимо, особо повод был не нужен. «Мови форвард», подталкивая вперед заломом руки и вынуждая наклониться чуть ли не до пола, вели меня по белому коридору эти охранники, или кто они вообще такие. Я было хотел осмотреться, приподняв голову, но тут же получил еще один легкий пинок. Вот и почувствовал себя в шкуре заключенного, невесело подумал я, вспоминая выезды на допросы в разные сизые колонии. Жуткие места, такие, которые нормальному человеку лучше бы не посещать вовсе. Но мне приходилось. «Пхедитайнее хазбейн браукхт, чиев, задержанный приведен, шеф», бодро отрапортовал разговорчивый мудак, еще одному, на этот раз темнокожему мужику в классическом костюме, пока двое его товарищей пристегивали наручники к специальному пазу на столе. Стол, кстати, был железный и явно прикреплен к полу. Хэнкс, Йоутсан Бефрие, Вильямсон, спасибо, можете быть свободны, Уильямсон, произнес приятным баритоном костюм, после чего мы с ним остались вдвоем в помещении. Сан you understand English, понимаешь по-английски, спросил меня с интересом мужчина, присаживаясь за стол, напротив и неспешно раскрывая кожаный портфель. А литле, мрачно ответил я ему, действительно понимая конвоиров, но с некоторым трудом. Наверное, нужно было учить язык лучше. С другой стороны, я точно не предполагал, что он мне пригодится именно в такой ситуации. Хорошо, удовлетворенно произнес американец с диким акцентом, улыбаясь во все 32. Потому что я понимать по-русски, изучать ваш язык, как тебе мое произносить, лучше, чем могло быть, хмыкнул я. Акцент на самом деле был у него ужасный. Понятно, немного расстроился тот, затем вытащил из папки мое удостоверение. Это твой, тебя зовут так? Да, ответил я, увидев знакомое удостоверение капитана юстиции. Хорошо, вновь улыбнулся американец. Александр Думна, да, меня зовут Александр Думнов, можно просто Саша. Попытался наладить я психологический контакт с этим мужиком. Почему я здесь? Это какая-то ошибка. Я хочу обратиться в посольство России. Послушай, Саша, помрачнел мужчина. Ты оказаться на секретном объекте, это преступление. Как ты сюда попал? Я не знаю, просто очутился уже в камере рядом с той девочкой, пожал плечами я. Не знаю ни о каком объекте, ничего не видел и не слышал. Выпустите меня и я ничего никому не скажу. Нет, нет, Саша, с фальшивым сочувствием посмотрел на меня костюм. Ты совершить преступление и не мочь выйти. Хорошо, уже осознавая, что меня так просто не выпустит, не мог не попробовать я. Тогда мне, как преступнику, положен адвокат. Во вашем и международным законам я имею право на адвоката и один телефонный звонок. Ок, Саша, вновь повеселел мужчина. Сейчас я позвать Элавер. С этими словами он нажал на красную кнопку, и дверь открылась, впуская уже знакомого мне охранника. И сначала я действительно подумал, что он позовет адвоката, хоть бы и подставного. Но вот следующие его слова мне не понравились. «His person wants Elavier and Pchanitsal». «Этот человек хочет адвоката и телефонный звонок», — ухмыльнулся костюм. «Give him that. Обеспечьте ему это». После чего в комнату зашло еще двое охранников с электрошокерами. «Кажется, вы забыли телефон». 10 минут спустя. «Ты уж и готов говорить, Саша?» С неизменной улыбкой обратился ко мне так и не представившийся костюм, сверкая белозубой улыбкой. «Или нет еще звонить?» Аппарат Кхе был вне зоны доступа. Сплюнул я слюну, щедро перемешанную с кровью. Били меня недолго, но профессионально. Почки, печень, сгибы конечностей, взятые на излом. Наверное, даже следов остаться было не должно. Только вот меткий удар лбом по носу неосмотрительно приблизившегося Уильямсона стоил ему сломанного носа, а мне чуть не выбитого зуба. Но это, сука, того стоило. Может быть, перезвонить еще разок? Ха-ха-ха. А вы шутник, мистер Думна. Мне нравится. Рассмеялся пиджак. Или вас звать вовсе не Думна, и вовсе не Саша. У вас же мои документы, можете сами проверить. База Интерпол, или что там еще у вас есть? Фыркнул я в ответ на странную предъяву. Вы, кстати, не представились, и даже не предъявили документов. Я расцениваю это как просто обычное похищение и пытки. Мы проверяли, Саша, стал неожиданно серьезным темнокожий мужик. Но даже не проверять, ясно, что документы фальшивка. Да мне как-то похер, что тебе там ясно, пожал плечами. Документы точно настоящие. И да, я еще не видел твоих. Очень смешно, Саша, развернув корочку, он ткнул в пальцем в строку, на которой было написано дата выдачи 2021 год, когда я в последний раз менял удостоверение на капитанское, только сейчас все еще 2005 год, и развернул свое удостоверение, на которой было написано его имя и фамилия, которое оказалось, кто бы мог подумать, Джон Смит. Более стандартного фальшивого имени, видимо, не нашлось, но взгляд мой прикипел к двум надписям, одна из которых была в Aukht International и что-то про службу собственной безопасности, если я правильно перевел, а вторая строчка действительно до 2006 года. Так откуда ты, Саша, и как тебя зовут? Продолжил Смит, убирая свое удостоверение в карман пиджака. Хорошо, я сознаюсь, ответил я на автомате, Вдруг поняв, что это все действительно происходит взаправду, а язык, как обычно, в такие моменты нес какую-то чушь. «Меня зовут Сара Коннор. Я пришла из будущего, чтобы предотвратить восстание Скайнет. Мне срочно нужны твоя одежда и мотоцикл». «А, опять шутить. Я смотреть этот фильм, не лоха», сначала недоуменно, затем вновь расплываясь в улыбке, сказал Смит, и неторопливо поднялся со своего стула. «Но я думать, тебе нужно еще пообщаться с, как там сказать, а, адвокат». Он повернулся к открывшейся двери, откуда уже выглядывал знакомый мне охранник с заклеенным пластырем носом, а также ватными тампонами, которые из него торчали. Видимо, где-то рядом есть доктора, нос ему вправили быстро. Вот только предвкушающая улыбка, а также несколько пока что пустых ведер, вкупе с парой полотенец, заставляли задуматься о том, что меня вряд ли сейчас поведут в баню. Да блять, еще несколько часов спустя, разговор за тонированным стеклом, разговор на английском, но ради удобства будет переведен. «А он крепкий орешек, этот мистер Думна, не правда ли?» — обратился человек с удостоверением Джона Смита к стоящему рядом доктору в белом халате. За прозрачным с другой стороны стеклом разворачивалась сцена, практически прямо списанная с любого шпионского блокбастера, быстрый допрос с помощью поручных средств. «Да, но я не понимаю, мистер Смит, к чему это все?» — несколько недоуменно спросил темнокожего мужчину пожилой врач, вызванный ради наблюдения за объектом D-22. Мужчина не был очень доволен своим нахождением здесь. Нет, в силу специфики своей деятельности он не испытывал к привязанному в неудобной позе пленнику, которого уже пару часов поливали через полотенце холодной водой, не давая дышать, никакого сострадания, лишь легкую брезгливость. Но, как и у любого довольно занятого человека, у него было не очень много свободного времени, которое он мог потратить с пользой для своих исследований. Тем более, что мы и так можем предположить практически со стопроцентной уверенностью, что он и сам верит в свои слова. Объекты, создаваемые силой Эллисон, могут обладать самосознанием, памятью, но это лишь внушенная легенда и фантазии маленькой девочки. Обычно достаточно безумные. Мы это уже выясняли, отрабатывая версию переноса. Скоро запас прочности дубликата подойдет к концу, и он растворится, как и остальные. «Вы кое-чего не учли», — доктор улыбнулся белозубой ухмылкой, показывая на часы. «Я пригласил вас всего полчаса назад, но сама процедура проводится уже около 3 часов, и дубликат все еще не думает распадаться». «О, это уже интересно», — вновь обернулся ученый к панораме, уже с нескрываемым интересом. «Если это так, то возможно, это первый устойчивый образец. Загадывать, конечно, рано, но я бы хотел провести пару экспериментов. Если он, конечно, больше не нужен». «Забирайте», — поморщился Смит. Хотя информация в его голове достаточно интересна, но в целом не представляет практической ценности. Да и английский он не знает практически. Совпадений по ключевым событиям после 1941 года практически нет. Очередные фантазии, хотя и смешанные с реальностью. Он даже убежден, что только он реален, а мы все персонажи комикса, представляете? «Да, интересно», — вежливо кивнул старик в белом халате, на самом деле уже обдумывая, какие препараты можно было бы испытать на неучтенном разумном конструкте. «Выходило, что очень много. Если за это время он не исчезнет, перевезите его в лабораторию 7, я буду там через пару часов». «Хорошо, тогда скажу парням, чтобы заканчивали». Повернулся к выходу Смит. «Мистер Думна, как вы себя чувствуете?» — с фальшивым участием спросил вошедший в помещение костюм. «Может быть, предложить стакан воды?» «Очень смешно, уголек», — охрипшим от постоянного кашля голоса проговорил я. Пытка, казавшаяся мне вечностью, вперемешку с вопросами на ломаном русском языке полностью выпила из меня все силы. В глазах все плыло, легкие горели как будто бы от недостатка кислорода, хотя тряпку с моего лица убрали уже несколько минут назад. Все тело ныло, особенно пострадавшие суставы и связки. Хотелось просто упасть и лежать. Только вот даже этого я сделать не мог, прикованный наручниками к столу. «Уголь цел?» — на минуту задумался темнокожий. «А, это намек на мой кожа иксоцтлы, вы русские же такие расисты», — шутливо погрозил мне пальцем фальшивый агент. «Да мне вообще похер, какого цвета кожа у нормального человека, уебок», — выплюнул я сквозь сжатые зубы. «Просто забавное совпадение. Ты – дерьмо, и похож на дерьмо. Вот и все, Смитти. О, у нас еще остаться силы шутить, гневно раздул широкие ноздри агент СБ. «Я бы предложить тебе еще алитли воды, будь тебя ждать что-то интереснее». «Жду с нетерпением», — огрызнулся я. «Потом еще побеседуем, уголек. Скорее всего, мы больше не увидится», — вновь улыбнулся костюм голливудской улыбкой. «Так что прощай, Саша». Он сделал знак рукой, и я почувствовал, как стоящий сзади охранник быстро вкалывает мне что-то в шею. Я еще было хотел сказать что-то едкое, или как-то достойно ответить, но ласковая темнота забрала меня быстрее, чем я успел сказать и одно слово. Вновь очнулся я уже на каком-то жестком ложе, для надежности прикованный за все конечности. Обнаружил я это практически сразу, попытавшись закрыться от чрезвычайно яркого света лампы, направленной мне прямо в лицо. «Арио Авакиет и мэр Думнов, уже проснулись, мистер Думнов». Первое, что я услышал, был старческий голос, который доносился у меня из-за головы. «Гад, битсауси и ты здесь раблит хатхе субитстыс цансциоус дурингхе процедуре». «Хорошо, потому что желательно, чтобы объект был в сознании во время процедуры». «Чеза, фхат, репят», попытался я перевести то, что он сказал, но мои невеликие знания английского наложились на раскалывающуюся, словно от похмелья, голову. Так что я не понял ни слова, кроме своей фамилии. «Ях, и forgot хат you don't speak English, true, и don't speak Russian either, but it think his want a hurtus». «Да, я и забыл, что вы не говорите по-английски. Правда, я тоже не говорю по-русски, но это, я думаю, нам не помешает», — вновь пробормотал голос. Затем свет заслонила седая голова усатого врача, или кого-то там, в белом халате. В руке он держал огромный шприц, наполненный доверху какой-то зеленой дрянью. «Пхис и сане оф мы бестачи и виминц, и эмсури ит вилл сурпас фредерицкас цриатион, бепраут, битсауси йоу аритхе анев хохаст хеханаров трынкайт аутфирст». «Это одно из моих лучших достижений. Я уверен, что оно превзойдет творение Фредерика. Будь горд, ведь именно тебе выпала честь опробовать его первым». «Слушай, не знаю, о чем ты, но не надо», — попытался я вырваться, но только безуспешно дергался в прочных путах. Ноги, руки, туловище, даже голова были жестко зафиксированы прочными ремнями, усиленными металлом. В это же время, улыбнувшись, словно какой-то безумный ученый в фильме, этот старик, придерживая мою и без того зафиксированную голову, поднес иглу к шее. «Get ready, Мэр Думнов, it might sting a little enough. Приготовьтесь, мистер Думнов, возможно, сейчас будет немного щипать. Мужик, блять, не нужно этого делать, но не it. Икнов about bit soin. Блять». Едва шприц ввел мне в кровь первую каплю зеленой жижи, по моему телу словно бы прокатилась огненная волна. Она подарила настоящую эйфорию, смывая все чувства из организма и даря практически бесконечное блаженство. Но уже с каждой новой каплей эта эйфория неуловимо менялась. Усиливаясь, она теперь уже электричеством начала жечь мне разом вернувшиеся на свои места конечности, и с каждым мгновением боль нарастала все больше и больше. Еще минута, и я просто трясся в агонии, разрывая мышцы в бессмысленных попытках порвать сковавшие меня путы. Я не видел и не слышал ничего, кроме света, только бесконечная боль и агония наполняла все мое естество. Я ждал, буквально умолял, чтобы все это прекратилось, но спасительное забытье все никак не приходило. Только добродушная улыбка седого доктора, что периодически подходила и заслоняла ослепляющий свет. Я не знаю, сколько это продолжалось. Секунды и минуты перепутались между собой. Часы или дни, боль все так же терзала мое тело, но с каждой минутой все меньше. Организм как будто бы адаптировался к ней, или это только плод моего воспаленного мозга, не знаю. Но когда-то кончилась и моя пытка. Хофариоу и мэр Думнов, стил лаливе, тхатестсам миндабле. Вестил хави э лот оф ворк то до. Как ваши дела, господин Думнов? До сих пор живы, это похвально. Нам еще предстоит много работы. Затем он недоуменно посмотрел на меня и воскликнул. Дамн, кхис лангуаге барьер. Да йо ундерстанд ме, черт, этот языковой барьер. Ты меня понимаешь? Кха, ватер, только и смог прохрипеть я сорванным голосом, прося воды. Во рту будто раскинулась пустыня. Только солоноватый привкус крови и осколки раскрошенных пломб сейчас царили там. Yes, нов. И Сид Беттер напоил меня из простого пластикового стаканчика такой желанной жидкостью старик, приподняв стол с помощью механизма вверх. Беттер, Ханкс, выдохнул я, сначала преисполнившись благодарности к этому старику, затем вновь наполнившись гневом, вспомнив про стокгольмский синдром. Фине, улыбнулся доктор и затем медленно, проговаривая каждое слово, повторил: «Да Йомфиэлла Начингис, чувствуешь какие-то изменения, но, Вирт», немного посмурнел старик, «Антликитхис», тут он неожиданно воткнул скальпель, или что-то острое мне прямо в ладонь, «сука», от неожиданности заорал я, и вновь забился в своих оковах, «выпусти меня, я его тебе в задницу затолкаю». Said didn't work, но Чингис in his strength of his skin or in regeneration, значит не сработало, никаких изменений ни в крепости кожного покрова, ни в регенерации, не обращая на меня внимания, забормотал старик, судя по звукам расхаживая по палате. Затем он вдруг остановился, we need more tests, нам нужно больше тестов, раздался звук, как будто бы кто-то включил походную горелку, let us try here в Фитстоффире, попробуем воздействие огня. Проговорил этот Мингеле, и к моей руке будто приложили раскаленную кочергу. Огонь. Фуцк йоу, блять. В очередной раз рванулся я в путах, и вдруг почувствовал, как щелчок в шее вырубает все чувства, а сознание наконец уплывает в спасительную темноту. Глава 3. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто мне это сказал, я, бум, убил его. Смысл в том, окей, он был прав, с, форцры. Я находился в чертовом аду уже практически полгода. 6 месяцев экспериментов, которые с самого первого дня стали больше походить на пытки, редких допросов, хреновой еды и английского. Да, именно английским я занимался большую часть свободного времени в камере, помимо бесплодных попыток найти рабочий вариант побега из этого места. Целых 2 учебника английского и брошюра с правилами поведения, щедро подаренные старым немецким ученым, помогали мне коротать время в камере. И не то, чтобы тот был более человечным, чем тот же Смит. Просто в отличие от улыбчивого мудака, недобитый нацист совершенно не знал русского. Так что этот сраный Герр Алексамейзер, спустя неделю, убедившись, что я и не думаю подыхать от его сраного препарата, распорядился выделить мне учебники, чтобы я более точно отвечал на все его расспросы. Несмотря на то, что и сами учебники были на английском, я был рад и такому занятию. И да, я так и не сдох за все это время, одновременно подтянув свой английский на уровень с 1 на 20, ну или по крайней мере выучив весь ебучий учебник практически наизусть, практикуя английский в еженедельных встречах с мрачнеющим с каждым разом ученым. И, несмотря на то, что каждая встреча оканчивалась очередным издевательством, которое было призвано пробудить мои способности, я был даже рад, так как у этого урода ничего не получалось. Единственная сверхспособность, которая хоть как-то проявляла себя, это просто иммунитет к действию злоебучей сыворотки. Помимо дичайшей ломки и всех спектров боли, которые следовали за приемом разных версий препарата V, уникальный эффект был действительно тем, что я не сдох сразу, ну и в дальнейшем тоже. Вначале возбужденный этим прогрессом старик раз за разом вводил мне все новые и новые образцы зеленой дряни, затем по мере осознания бесплодности этих занятий запал его начал сходить на нет, раз за разом увеличивая промежутки между посещением лаборатории. Как я узнал из обрывочных диалогов охранников, а также обмолвкам самого доктора, остальные подопытные от его жижи просто умирали. В последнее время, как я понял, ему после череды провалов, даже урезали финансирование, и перестали водить новых пациентов. Остался один я, которому этот мудак жаловался на несправедливость, а также, что его никто не ценит. Ну вот скажи мне, Саша, после очередной попытки разбудить сверхсилы с помощью высокого напряжения, медленно прохаживался тот по лаборатории, перебирая инструменты. Как можно добиться хоть какого-то прогресса без череды проб и неудач? Я же, как и положено хорошему пленнику, поддакивал и пробовал хоть как-то ослабить его бдительность, чтобы если не задушить ненавистного мучителя, то хотя бы украсть какой-нибудь железный инструмент, необходимый мне для побега. В камере с круглосуточным наблюдением не было ничего, что могло мне пригодиться, не считая пластиковой ложкой вилки, которую приносили вместе с подносом. Даже посуда была пластиковая. Несмотря на общую абсурдность происходящего, меры безопасности здесь были поставлены на высшем уровне, хотя я и не представлял, как они справляются не с обычными людьми, а с суперами. Помимо бронированных дверей, а также режущей уши сигнализации, которую один раз транслировали по навешанным всюду мегафонам, я что-то больше ничего не заметил. С другой стороны, Меня в последнее время и сопровождал всего один охранник, пускай и с оружием. Видимо, и они сочли конвой из 3 человек слишком расточительным на такой бесполезный экземпляр. Вот и я говорю, что это невозможно. Впрочем, чего я ожидал от этих пустоголовых янки, с Чидрауф? На мгновение остановился тот, где-то позади. Как говорил мой друг, чем больше мы делаем для вас, тем меньше вам кажется, что мы это делаем. Впрочем, я уже близок. Новая формула должна. Александр, как давно мы не виделись. Судя по звуку, дверь в помещение резко открылась, прерывая речь старика. Голос вошедший был немного хрипловатым, властным и уверенным. Правда, говорившую я не видел, так как они оба находились у меня за спиной. Клара, немного удивленно, но тем не менее радостно воскликнул доктор, тут же перейдя на немецкий. «Es ist lange her, seit du den alten Mann gesehen hast». «Давно ты не заглядывала к старику». И дальнейший их диалог уже был на немецком, который я не знал вовсе. Это издевательство какое-то, только английский выучил. Единственное, что я мог делать, это вслушиваться в интонации. И, по всей видимости, женщина начала говорить что-то неприятное старику, так как тот начал явно нервничать. Тут мир лит, Александр, оберич муз дич вон динин экспериментен обхалтен, ду верст вандерс гибрауч, прости, Александр, но я отвлеку тебя от экспериментов. Ты мне нужен в другом месте, произнесла женщина, после чего разговор пошел уже на повышенных тонах. Я уловил только слово «эксперименты», имя ученого, злорадно подумав, что скорее всего они обсуждают его неудачи. Только вот дальнейшее мне уже не слишком понравилось. Das ist der Russe, Sascha, jene defekte Probe. Ausergen denim Grund wirkt das Serum aufrichten, er stirbt nicht. Aber es gibt immer noch kein Ergebnis. С огорчением произнес ученый, а надо мной с любопытством склонилось красивое черноволосое лицо женщины, одетой в фиолетовый супергеройский костюм. Что именно он сказал, я не понял, но вот словосочетание defekte Probe мне было знакомо, как и сказанное с дичайшим акцентом имя. Дефектным образцом он меня называл часто, особенно после новых безуспешных тестов. Но самое неприятное было то, что я узнал эту женщину. Штармфронт, столетняя жена самого Вауда, которая на деле была чокнутой расисткой с садистскими наклонностями. Хилла, только и произнес я, пытаясь казаться как можно более дружелюбным. Вен я, варум дан риссаурцен да фервершвинден, если он дефектный, то зачем тратить ресурсы, обращая на меня внимание не более, чем на пустое место, произнесла женщина, а затем, аэрха, мое тело забилось в конвульсиях, когда мощный разряд фиолетовых молний обрушился на меня, спадая с руки в черной перчатке. Это было больно. Нет, не так, это было адски больно. Куда там электростимуляции с помощью приспособлений чокнутого доктора, или пыткам водой, или даже действия новых версий сыворотки. К ним я как будто бы уже привык, ожидая нового посещения вивисектора как похода к зубному, который каждый раз забывает взять наркоз. Но эта сила тока была настолько велика, что фиолетовые разводы, отпечатавшиеся в глазницах, заполонили весь обзор, и спустя секунду я уже даже не мог кричать, только конвульсивно дергаясь в плотных ремнях. Боль, окружающая меня, стирала время, сердце билось как бешеное, и в какой-то момент оно просто не выдержало, остановившись, и, бах, новая порция молний прогнала темноту, и я осознал себя лежащим на жестком полу, жадно вдыхающим наполненный гарью воздух. Генук, диес из гдас ензиге эксемплар, дас дие веркунг мейнер формил берлипхат, довольно, это единственный экземпляр, переживший воздействие моей формулы, крикнул старик, подбегая ко мне и заслоняя от смертоносных молний. «Ес чинт, да саллис, вас ер браучте, ени клейни анригунг вар». «Кажется, все, что ему нужно, это небольшая стимуляция», — весело проговорила психованная сука, пока я пытался унять колотившееся в бессмысленных конвульсиях тело. «Получилось». Жадно ощупывал мою тушку ученый, проводя ладонями прямо по открытым ранам. «Регенеративные свойства не впечатляют, но, унзуричинт». С Чауинсие, Ердублере Фастан Енем Йот Мерличен Блицшлаг Гисторбин, смотри, он чуть не погиб от жалкого удара молнии, насмехаясь, произнесла Штармфронт. Затем, смотря мне прямо в лицо с усмешкой, продолжила на английском. Бракованный материал, я не могу все бросить и уехать, гневно обернулся на женщину Амейзер. Ичмус с ночь мехр эксперименте мочен. Мне просто нужно больше экспериментов. Дуверстун, Васыч Гисакт Хабе, ты сделаешь. Как я сказала, наклонилась к доктору супергерой, смотря тому прямо в глаза. «Ты мне нужен в другом месте, а этот русский дождется тебя здесь». «Аберич», уже заискивающим тоном продолжил Александр свой диалог с той, ну а я в этот момент был занят тем, что как можно незаметнее пытался подцепить обгорелой рукой один из инструментов, которые я, видимо, перевернул, пока падал. «Если мне суждено подохнуть именно здесь, то я хотя бы заберу с собой одного из своих мучителей. Штарфронт от железки в горло даже не почешется, а вот старик, ты, вставай!» Прикрикнула эта Клара как раз в тот момент, когда я незаметно накрыл скальпель ладонью. Стараясь не выдать себя, я начал медленно вставать, опираясь всеми конечностями на холодный кафельный пол. Хотя кого я обманываю, я и так еле встал и без лишнего актерства. После прохождения по моей тушке электрического заряда, руки и ноги тряслись, как у паралитика. Кожа полопалась, и по рукам в разные стороны разошлись ветки ожогов. Я едва смог незаметно засунуть скальпель себе за отворот бесформенных штанов, как твердая, словно железная рука с легкостью приподняла меня, заставив встать на носочки, и словно куклу швырнула прямо в руки подошедшего мужика, в костюме санитара. «Отведи этот мусор к остальным», небрежно махнула рукой Штормфронт, пока я пытался не свалиться, цеплялся за неожиданно крепкого, несмотря на свою комплекцию бородатого санитара. «Не переживай, Саша, мы скоро увидимся», немного грустно улыбнулся мне Амейзер, помахав рукой. «Пускай результат не очень впечатляет, но способности к регенерации по-своему удивительны. Не забывай развивать свою способность. Я проверю, через несколько месяцев, сука». Единственное, почему я сдержался и не сказал ничего, был даже не инстинкт самосохранения, а впившийся в бедро скальпель. Ну а затем старик и недобитая нацистка снова начали разговаривать на немецком, а немногословный санитар повел, а скорее потащил меня куда-то по коридорам. Сам путь запомнил я плохо, единственное, что врезалось в память, это несколько подъемов на лифте, которого я раньше не видел. Ну а дальше, все тот же коридор, на этот раз со множеством камер по обе стороны. «Ой, яйца болят», донеслось откуда-то из множества камер, причем на русском языке. Я хотел было что-то тоже сказать, но из горла донесся только сиплый стон. Я даже не заметил, как сорвал голос. Но, наконец, путь закончился очередной камерой, куда довел меня молчаливый санитар, где, можно сказать, даже аккуратно посадил меня на кровать, ну а затем молча развернулся и ушел. Только и лязгнула бронированная входная дверь. Это была уже не моя камера, с оставленными на стенах небольшими царапинами в виде прошедших дней, но точно такая же камера. Я еще успел подумать о том, что сказал доктор по поводу регенерации, и что я совершенно не ощущал себя росомахой, скорее прожаренным куском мяса, как темный омут сна без сновидений накрыл меня с головой. Двумя месяцами позже, я проснулся от лязга небольшого окошечка, в который трижды в день приносили еду. Сны, как всегда, были нечто средним между психоделом, боевиком и кошмаром. И если раньше в них фигурировал только агент Смит и старик-доктор, то сейчас в них появилась и новая фигура. Штормфронт, она же Клара, она же ебнутая напрочь маньячка. В своих снах я-то обладал способностями как у твердыни, Хоумлендера, где с мрачным удовольствием отрезал лазером конечности этих тварей, то застывал беспомощной жертвой на операционном столе. Реальность же не сильно отличалась от второго варианта. Та регенерация, о которой сказал мне доктор, даже спустя неделю не смогла полностью залечить нанесенный шоковой терапией ущерб, и я до сих пор щеголял полузажившей сеткой фиолетовых шрамов по всему телу. Не росомаха, и даже не Дедпул, разве что по красоте чуть ближе ко второму. У меня не было зеркала, но и в отражении добытого скальпеля, можно было с уверенностью сказать, что лицу также досталось. Левая половина лица была покрыта молниевидным узором шрамов, а волосы и вовсе подгорели и на ощупь зияли проплешинами. Красавчик, что сказать, собственный вид вгонял в депрессию, но я был все еще жив, а значит мог попытаться отсюда сбежать, что, вкупе со стащенным скальпелем, на который все-таки никто не обратил внимания, вселяло в сердце хоть какую-то надежду. Впрочем, едва я узнал того русского, который сидел где-то в начале коридора, как надежда сменилась злобным удовлетворением. Я наконец понял, где именно нахожусь. Психиатрическая, или какая-то там лечебница ВАУД, прикрытие для маленького концлагеря, в которой проводили эксперименты, а также собирали их результаты. И я знал, что через какое-то время этой лавочке придет пиздец от команды под предводительством мясника. Узнать мне все помог тот неулыбчивый бородатый санитар, со смазливым лицом, и знакомый по сериалу привычкой щелкать бензиновой зажигалкой. Ну, огромный бородатый мужик, с хером больше, чем бейсбольная бита, который громко требовал принести ему немного порно из-за боли в яйцах, окончательно прояснил картину. Благодаря этим ориентирам, я даже примерно определил время, в котором нахожусь, а именно, после ухода фонарщика из семерки, ну и скорее всего штормфронт уже где-то в этой семерке затесалась, раз имидж уже такой же, как и в сериале, а, значит, скоро будет налет на эту больницу. Идеальный момент для побега, не учитывая, что вокруг будет толпа невменяемых суперов и девка, которая взрывает всем головы. Ну и я надеялся, что мое появление не стало тем взмахом крыла бабочки, который порушил сериальную историю. Потому как даже со скальпелем, шансов сбежать отсюда с моей суперрегенерацией было мало. Но, как бы то ни было, я начал усиленно готовиться к побегу. И не очень вкусная, но в целом довольно сносная еда, мне в этом помогала. Как только я понял, что у меня может появиться шанс, я возобновил запущенные от отчаяния тренировки. Учебники мне никто из камеры не вернул, так что делать было откровенно нечего, и я старался привести свое тело в максимально возможную форму. Когда-то давно, еще в университете, я занимался и рукопашным боем, и боксом, и грипплингом. Звезд с неба не хватал, конечно, но и совсем мешочком не был. Даже какие-то места занимал на соревнованиях. Это помимо обязательных специальных занятий.